Большое спасибо, господин мэр. Думаю, что выскажусь от лица всех, когда скажу, что и восхищена, и обеспокоена этим предложением, но, полагаю, будет весьма интересно посмотреть, что же будет дальше. Женщина коротко улыбнулась. На этом заседание городского совета Брактон-Бей закрыто. Спасибо всем, увидимся здесь же на следующей неделе, и, стукнув по столу церемониальным молоточком, снова села, приведя бумаги перед собой в порядок, после чего приняла копию стенограммы протокола совещания от задокументировавшей все стенографистки. Спасибо, Хелен, улыбнулась она, и, повернувшись к Рою, посмотрела на мужчину. Надеюсь, Рой, этот твой план действительно сработает, или же нас всех закидают яйцами. Сработает, Джен, я совершенно уверен, улыбнулся ей мэр и встал, собрав записи. Для города наступают интересные времена. Да уж, наверное, с учетом вот этого, ответила председатель, указав на предложение перед собой. Очень интересные времена. Однако, полагаю, у директора Питгот возникнут вопросы. Вероятно, усмехнулся мэр. Рой, постарайся, чтобы СКП не обозлилась на нас. С ними и так порой непросто иметь дело. И выдав последний совет, довольно пожилая женщина встала и ушла, собрав все свои бумаги. Рой на миг задержался в пустом зале заседаний, постукивая пальцем по докладу, после чего направился обратно в офис, глубоко задумавшись над исполнением следующего шага. Джен права, им придется быть осторожными, но притом он хотел начать как можно скорее. Он должен проконсультироваться с Динни и поглядеть, как протекают подготовительные работы. По возможности как-нибудь ускорить реальное перемещение танкера, тут могут быть некоторые преимущества в сфере пиара, чтобы доказать публике, что это возможно. Не говоря о том, что он действительно жаждет увидеть лицо Питгот, когда объявится Кайдзю. Ухмыльнувшись, мэр зашел в свой кабинет и направился прямиком к телефону. Когда зазвонил дверной звонок, Тейлор поднялась из-за рабочего стола и спустилась на звук. За порогом обнаружились Эми и Вики, обе, судя по всему, были рады ее видеть. «Заходите, девчата», — пригласила хозяйка, отступая, чтобы дать гостям пройти. Эми шла первой, Вики следом, с любопытством оглядываясь. «Кто-нибудь хочет закусок или чего-то еще?» — предложила Тейлор. «Я ненадолго, собираюсь чуть позже пройтись с Дином, так что должна подготовиться», — отозвалась Вики. «Но спасибо. Что у вас есть? Попкорн, картофельные чипсы с разными вкусами, яблоки, немного шоколада, все в таком духе», — сообщила Тейлор, провожая девушек на кухню. «Плюс апельсиновый сок, яблочный сок, кола и вода». «Спасибо, мне попкорна», — улыбнулась Эми, открыв холодильник и достав банку колы, покосилась на сестру и вопросительно приподняла добычу. Вики кивнула, и банка ушла блондинке, а себе целительница достала еще одну, закрыв агрегат и занимая место за столом. Вики последовала примеру сестры. Тейлор заложила пакет попкорна для микроволновки на жарку и тоже села. «Милый домик», — сделала комплимент Вики. «Спасибо», — улыбнулась хозяйка. «Кое над чем необходимо поработать, но мы не так давно этим занялись. Погода еще слишком холодная, чтобы много работать на улице, но я на той неделе расчистила подвал. Это был первый раз за 6 лет. На очереди чердак. Затем мы собираемся поправить всю мелочевку по дому и сделать косметический ремонт». Тейлор окинула комнату взглядом. «Может, заодно сюда что-нибудь привнесем, вроде новых посудных шкафов. По-моему, и так мило», — заметила Эми, потягивая колу и тоже осматриваясь. «Очень уютно и по-домашнему. Все равно, кое-что нужно сделать», — усмехнулась Тейлор. «Смотри, у этого шкафа дверца почти отваливается». Она откинулась назад и качнула обсуждаемой дверцей. Под ее ладонью та немедленно выскочила из петель, заставив Эми сперва уставиться большими глазами, а потом безудержно рассмеяться. «Упс», Тейлор чуть порозовела, аккуратно прислонив отвалившуюся дверцу на пол за шкафом. «Я должна все поправить, пока папа не вернулся домой». Она встала, забрала готовый попкорн, пересыпав его в большую миску, которую водрузила посреди стола, и все трое занялись самообслуживанием. Вики, хихикая, покачала головой. «Я так делала, когда получила способности, но это было потому, что не знала собственной силы», — ухмыльнулась она. «Однажды даже провернула это с холодильником. Мама была в ярости, он был новенький», — героиня закинула в рот попкорна, качая головой в такт воспоминаниям. Тут Тейлор тоже не сдержала смеха. «О боже», — фыркнула она, — «это, должно быть, смущало». «Совсем чуть-чуть», — согласилась блондинка. К счастью, такое теперь бывает нечасто, разве что когда ты выпендриваешься», — рассмеялась Эми. «Вечно ты умудряешься выкинуть что-то, что не следует делать именно сейчас. Помнишь тот случай с Убером в прошлом месяце? Он тебя разделал по всем правилам, но тут минимум половина твоей вины, что позволило так собой манипулировать». Вики насупилась, явно все прекрасно помня. Тейлор постаралась скрыть улыбку, но блондинка ее засекла и вздохнула. «Напхо видела, небось, вообще-то я была там», — рассмеялась девушка. «В толпе примерно в 50 футах. Прости, но смотреть было безумно смешно. Мы с папой вышли перекусить и как раз возвращались к машине, когда все началось. Боюсь, Эми права, из того, что я видела, ты практически умоляла его так поступить». Героиня одарила продолжавшую хихикать сестру мрачным взглядом и повернулась к Тейлор. «Теперь, оглядываясь назад, я это знаю, но в тот момент это казалось разумным. Этот парень раздражающе умелый и реально везучий. Сестренка, не думаю, что тут одна лишь удача. По-моему, так вышло во многом из-за того, что он просто настолько хорош», — улыбнулась Эми. «И голос у него потрясающий». Три девушки кивнули, переглянулись и согнулись от хохота. «Не смейте говорить ему, что я считаю его голос сексуальным, или этому конца не будет», — профырчала Вики. «Мама будет в ужасе. Виктория, он злодей. Всегда помни об этом». Имитация Кэрол Даллан попала в точку, вызвав у остальных девушек усмешки. «Ваша мать видит мир черно-белым, а?» — спросила Тейлор. «Да, в основном», — с легким вздохом согласилась Эми. У Вики вид был несколько неуверенный, но в конце концов она коротко кивнула. Посмотрев на часы, героиня закинула остатки пригоршни попкорна в рот и запила всей оставшейся колой, после чего встала. «Простите, мне пора. Рада была снова повидаться, Тейлор. Сестренка, тебя потом подбросить?» Эми бросила на Тейлор короткий взгляд. «Ее завезет папа, Вики», — заверила та блондинку. «Нет нужды заворачивать сюда, лады. Спасибо, повеселитесь вдвоем. Не делайте ничего, чего бы я не делала», и Вики с улыбкой оставила их. Парадная дверь открылась и закрылась. Прошло несколько секунд, и девушки, лукаво переглянувшись, снова залились смехом. «Бедная Вики, от этой истории с Убером ей не отмыться», — хихикнула Эми. «Ну, тот, кажется, тоже думает, что это смешно», — ухмыльнулась Тейлор. «Я ему столько рассказала. Думаю, мне бы хотелось с ним как-нибудь встретиться, если мы сможем провернуть это так, чтобы Кэрол не рехнулась, если обнаружит, что я якшаюсь со злодеями», — улыбнулась Эми, обозначив мизинцем кавычки, на что Тейлор снова осклабилась. «Она на это никогда не согласится. Подумай о влиянии на новую волну и как они влияют на публику, Эми, или что-то в том же духе. Ее подражание старшей Даллан было не хуже, чем у сестры, так что Тейлор задумалась, сколько же они обе практиковались. Мысль была забавной. А ты выяснила, чего хотел оружейник?» — поинтересовалась Эми после секундной паузы. Тейлор кивнула. «Ага. Как оказалось, он по сути хочет сделать антигубительское оружие. В подробности по телефону он не вдавался. У меня такое впечатление, что ему пока не хочется, чтобы СКП узнала его. Кажется, весьма порадовала встреча завтра в здании ОСП». Полудемон усмехнулась озадаченному виду Эми. «ОСП, а это что? А, ты еще не слышала? Новая компания, которая выходит на рынок с услугами. Семьи», — Тейлор таинственно понизила голос на последнем слове. Эми воззрилась на подругу и вздохнула, закатив глаза. «Ладно, очевидно, у тебя есть секрет. Рассказывай». Так Тейлор и сделала, так что вид у собеседницы стал сперва потрясенный, затем удивленный, а потом довольный, а в самом конце задумчивый. «Вау, это интересная идея, а у твоего отца котелок очень даже варит. У меня и мыслей таких не было. Надо зайти в союз за пропусками и документами», — сообщила Тейлор, доставая ключи, которые отец дал за завтраком, и с усмешкой покачивая ими перед подругой. «Хочешь пойти посмотреть?» «Чертовски хочу», — решительно кивнула Эми. Но после короткой паузы вид у нее стал слегка обеспокоенным. «Но кое-кто в курсе, что я тут с тобой. Что если нас увидит по дороге туда? Мы будем путешествовать с шиком, а под этим я подразумеваю невидимыми», — сверкнула зубами Тейлор. «Нас никто не увидит. Но я оставила верховой костюм дома». «Нет, не оставила, он прямо тут на столе». Эми уставилась на подругу, потом повернула голову и вздохнула. «Ну вы оба тролли», — и, подобрав дубликат костюма, в полном комплекте с дубинкой, встала и направилась в гостиную, где было больше места для переодевания. Тейлор, хихикая под нос, прошла следом. тебе же это нравится, верно?» – поинтересовалась она, наблюдая, как подруга снимает куртку и ботинки, начиная надевать костюм. Эми усмехнулась. «Разумеется, за последнюю неделю я веселилась больше, чем за годы до того, возможно, чем когда-либо в жизни». Вскоре целительница уже была одета в бронированный наряд, шлем на голове и как раз заканчивала натягивать перчатки. «Выйдем с черного хода, так проще убедиться, что нас никто не увидит», прокомментировала Тейлор, направив подругу к двери и открыв ее, после чего перекинулась в раптавр и набросила на них обеих покров варги. Снова заперла дверь снаружи и развернулась. Эми шустро вскарабкалась на борт. С пристегнутым пассажиром полудемон перепрыгнула забор и направилась в сторону дороги и доков. Подруга тихо посмеивалась на ходу, на что Тейлор улыбалась себе под нос. «Динни, тут Сауриал с подругой, сунулся в офис Хабиб. Только передали от главных ворот. Как доберутся? Пришли наверх», — отозвался Динни. «Я их жду». «Окей», — снова исчез в двери друг. Вскоре его дочь под своей первой публичной личностью Кипа Эми, одетая в черную версию сделанного для нее Тейлор и Варгой костюма с зеркальным забралом, вошли. Обе девушки оглядывались по сторонам. Динни поднялся и закрыл дверь, после чего коротко сжал в объятиях девушку-ящера, с улыбкой ответившую тем же. «Милая, это все еще странно», — рассмеялся он, — «но я потихоньку привыкаю», — мистер Эберт говорил вполголоса, чтобы никто в офисе снаружи не расслышал. «Здравствуй, Эми, рад тебя снова видеть», — опознал он измененный костюм панацеи из рассказанной дочерью истории про их розыгрыш Макса Андерса, по мнению Динни, невероятно смешной. Девушка сняла шлем, усмехнувшись хозяину кабинета. «Я тоже рада вас видеть, Динни. Тейлор мне рассказала про идею ОСП. Это великолепно». «Спасибо», — скромно отозвался тот и снова вернул на лицо довольную улыбку. «Мне тоже так кажется. Хотите посмотреть здание?» «Да, пожалуйста», — ответили девушки хором, посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Ладно, пошли со мной», — Динни открыл дверь, едва ими вернула шлем на место и убрала волосы под него. Гости прошли следом. «Хабиб, я только до офиса ОСП», — крикнул он. «Если кому понадоблюсь, звони на мобилу, пожалуйста». «Конечно, Динни», — махнул рукой в ответ мужчина, не отрываясь от экрана компьютера, который внимательно изучал. Девушки последовали за Динни через административное здание в складскую секцию. Несколько человек прокричали приветствие Тейлор в ипостаси Сауриал. Судя по голосам, они в основном были рады ее видеть. Большинство с любопытством смотрело на упакованную в черное девушку рядом, но вопросов не задавали. Когда его дочь остановилась поприветствовать пару рабочих лично, ее память на лица и имена впечатлила Динни и явно порадовала парней. Ему было интересно смотреть, насколько же сильнее все расслабились вокруг нее. Первоначальные беспокойства и почти страх сменились уважением и любовью, и это радовало отца девушки. Даже те, кто, по его сведениям, не встречались с Сауриал ранее, похоже, были в курсе и решили, что она из хороших парней. Интересный пример того, как люди способны принять почти что угодно, если дать им время. Конечно, в Брактонби им приходилось привыкать больше, чем обычно, что до некоторой степени объясняло ситуацию. Динни отслеживал обсуждение на ПХО и заметил, что многие местные словно бы гордились предполагаемой группой живущих в заливе рептилий, факт, который ему до сих пор казался крайне смешным. Тут его мысли перескочили на все те случайности, которых они уже так долго счастливо избегали благодаря этой идее, особенно учитывая, что вначале это не было осознанной линией поведения. Рано или поздно кто-нибудь разберется. Собственно, он знал, что даже в Союзе кое-кто в курсе, не говоря о некоторых кипах, о которых говорила Тейлор. Что странно, в основном злодеев, что почему-то веселило мистера Эберта. Но даже при всем этом, все держали язык за зубами. Динни не мог точно сказать почему, но относил это в равной степени на уважение и восхищение, а также страх обозлить ее их. В случае девчонки из неформалов, сплетницы и уберосолитом, которые, по мнению Тейлор, скорее всего разобрались в ситуации, это могли быть и те правила, которые они так ценили. Судя по некоторым из наиболее забавных теорий заговора на ПХО, если дела так и дальше пойдут, то даже в случае, что они в конце концов сознаются, наверняка наберется прилично народу, которые все равно откажутся верить. И это, по его мнению, было самым смешным. Представление Кайдзю окончательно сведет таких с ума. Наконец они добрались до бокового входа в главный складской комплекс. пересекли внутренний двор и подошли к зданию с блестящим новеньким замком, в не слишком хорошем состоянии, но без повреждений. Мистер Эберт махнул в его сторону. «Вот мы и на месте. Строение 12 Дейст. Оно все ваше». Тейлор оглядела фасад, улыбнулась и выудила комплект ключей, которые он ей дал, споро отыскала нужный, вставила в замок и повернула. Дверь клацнула и открылась. Гудки заставили Динни поспешить к панели сигнализации и набрать код отключения, прежде чем зазвучал оглушительно громкий сигнал тревоги. «У вас 20 секунд, потом тут станет очень шумно. И снаружи тоже. Я помню код», — заметила дочь. «Хорошо». Позади них Эми закрыла дверь, щелкнула выключателем света и снова сняла шлем. Потом оглядела помещение. «Вау! Немаленькая комнатка. 80 футов в ширину, почти 200 в длину и 25 футов в высоту», — сообщил Динни. «Туалетные комнаты вон там справа рядом с еще одним офисным помещением площадью около 30 квадратных футов, его использовали как кладовку. Распределительный щит вон там, водопроводные краны и прочее с другой стороны. Электропитание промышленное, так что если понадобится, можете получить выход примерно в 200 киловатт. У нас оптовый тариф на электричество, так что это гораздо дешевле, чем обычное домашнее питание. Это местечко изначально было забито массой здоровых станков по металлу вроде токарных и фрезеровочных, но их все уже несколько лет как убрали в строение побольше. В конце концов его использовали в основном под склад старого оборудования, которое нам больше не нужно, так что все вычистили. Мистер Эберт прошелся до противоположного конца комнаты. Девушки шли по пятам, с интересом осматриваясь. Динни указал на дверь в задней стене, здоровенные секционные ворота наподобие тех, что на фасаде. Рядом располагалась обычная дверь, чуть шире, чем дома, но человеческих размеров. Вот это выходит практически прямо к воде. Для доступа там примерно 10-футовая дорожка. Она предназначена принимать суда разных размеров, чтобы отсюда же их и загружать или действительно затягивать внутрь. Как та, где мы поначалу проводили проверку твоей силы. Это может быть полезно, кивнула Тейлор. Я так и думал, что тебе понравится. Вода снаружи довольно глубокая, наверное, футов 30, а кромка обрывается прямо вниз. Если захочешь, можешь усовершенствовать. Динни повернулся к девушкам. Можете с этим местом делать что пожелаете. Я бы предпочел, чтобы вы по возможности его не взорвали и не обрушили, но помимо этого, оно к вашим услугам. Спасибо, пап, улыбнулась дочка, снова обнимая его. Всегда пожалуйста, отозвался мужчина. Эми попинала носком ботинка неровный бетон пола. Вот бардак, высказалась целительница, окидывая взглядом все дыры и выбоины в нем, к которым раньше были прикручены, а спустя десятки лет удалены разнообразные штуки. Верно, проговорил Динни, но здание само по себе крепкое, устойчивое к погоде и под охраной, и уединенное. Уверен, немного особого труда с поддержкой от нашего общего крупнотелого знакомца легко все поправит. Подозреваю, что и внутренние стены с полами проблемой не будут. Небольшой, отозвалась Тейлор. Хвост девушки восхищенно подергивался по мере того, как она осматривалась, видимо, прикидывая, что куда встанет. Можем без проблем переделать это место за сегодня. Пошли утрясем вопрос с вашими пропусками, и я вас тут оставлю. Окей. И они двинулись назад на другой конец огромного пустого помещения. Я звонила оружейнику в обед, он действительно хочет, чтобы я ему помогла с каким-то огромным оружием. Я договорилась встретиться завтра после обеда, это нормально? Конечно да, на самом деле, отлично получается. Мы надеялись проделать основную работу по сносу складов завтра с утра, если у тебя есть время. Я вся в предвкушении, зловеще рассмеялась в ответ дочь. Разрушать, сколько пожелаю, и никто не злится. Постарайся ограничиться зданиями, которые мы обсуждали, усмехнулся Докер. Не увлекайся. Да разве я могу, отреагировала Полудемон. Динни и Эми переглянулись. Да, можешь, хором ответили они и рассмеялись. О, кстати, Рой звонил, Тейлор остановилась, выжидающе смотря на отца. Голосование прошло, 7-2. План прошел, фантастика, завизжала девушка с широкой ухмылкой. Следующий кусок тебе еще больше понравится. Он хочет ускорить перемещение танкера. Тейлор с озадаченным видом покосилась на Эми, пожавшую плечами. С чего бы? Рой думает, что если они сделают заявление, что в город очень скоро придут большие перемены, а потом сразу же уберут корабль, это всем покажет, насколько всерьез стоит это принимать. Мы все равно во главе списка подготовительных работ, раз уж он заранее выделил фонды, и я не вижу проблемы с тем, чтобы припарковать судно рядом с доками, пока заканчиваем со свалкой. Если ты в состоянии снести все те склады завтра, мы считаем, что парни смогут закончить с большей частью работ к среде. Твоя помощь с изготовлением дополнительного материала на необходимые ограждения сэкономила бы деньги и время, отложенные на этот вопрос, и, если есть такое намерение, можешь, пожалуй, помочь с заменой покрытия в рабочей зоне. Конечно, есть, довольно отреагировала дочь, но я так не отберу работу у докеров, не совсем. Это вопросы, с которыми надо разобраться прежде чем заняться важными делами. Чем быстрее сделаем, тем лучше. Никто не будет горевать. Ладно, тогда это не проблема. Могу прийти туда сразу после школы и поработать столько, сколько надо, чтобы все сделать. Хорошо, это отлично сработает. У нас есть освещение и генераторы для подключения, так что можем без проблем работать и после заката. Само перемещение корабля – вопрос правильного уровня прилива, но он в достаточной мере низкий в 2 часа во вторник. Я могу отпросить тебя в школе на часок пораньше по семейным обстоятельствам, и ты сможешь начать еще при дневном свете, так что люди смогут посмотреть. Рой считает, что объявить перед самым началом будет, вероятно, лучше всего, тогда только местные подтянутся, а мы не хотим, чтобы тысячи людей из-за границ города путались под ногами. Динни коротко вздохнул. Эми и Тейлор переглянулись. Я бы предпочел провернуть все куда более тихо, но это никак не сработает, весь город будет видеть. Но если мы удостоверимся, что времени на обдумывание не хватит, а вот чтобы уверения в отсутствии опасности для общественности разошлись, его было достаточно, примерно в таком ключе, должно сработать как надо. Самая большая проблема СКП, но их оповещением займется Рой. У меня есть план, как удостовериться, что ни у кого не зашкалит усердие врубить сирены губителей, это просто обратило бы все в хаос. Эми рассмеялась. Боже, вы понятия не имеете. Мы же через полчаса будем по горло в кипах. Если припрется триумвират выглядывать бегемота или что-то такое, только чтобы обнаружить, как перетаскивают большущий морской утиль, было бы весело, но не думаю, что это кончится хорошо. Да уж, вряд ли, с тонкой улыбкой вздохнул докер. Так что давайте постараемся этого избежать. А срок довольно короткий, с задумчивым видом прокомментировала Тейлор. Я-то думала, у нас пара недель, чтобы подготовиться. Таков был план изначально. Но Рой настаивает, чтобы поднажать по мере сил. Думаю, он беспокоится, что кто-то из советников смолодушничает и отзовет поддержку проекта. Доказать как можно скорее, что мы действительно отвечаем за свои слова в целом, вероятно, хорошая идея. Наверное, протянула в ответ дочь. И, наконец, пожав плечами, кивнула. Ну, мне-то нормально. Могу завтра вынести все склады, встретиться с оружейником под вечер, затем за ночь закончить расчистку канала и зоны доков. Управлюсь к утру воскресенья. А как запаркуем там корабль, ваши парни могут трудиться столько, сколько нужно, чтобы все подготовить. Отлично. Оборудование начало прибывать, но большая часть тяжелого снаряжения все равно не поступит до конца следующей недели. Но если к тому моменту танкер будет готов, чтобы его выпотрошить и очистить, это покажет, что мы на коне и готовы к работе. Они продолжили движение после остановки посреди помещения. Не могу дождаться увидеть реакцию на то, как эта гигантская фигня медленно вылезает из воды, хихикнула Эми, на что Тейлор выдала чешуйчатую ухмылку. Уверена, вы все устроите как можно более впечатляюще, потому что можете. Ну, у меня есть несколько интересных идей, хмыкнула его дочь. Динни посмотрел на нее, потом на ее подругу. Бедный Брактон Бей, вздохнул докер, печально качая головой. У меня ужасное предчувствие на этот счет. Все будет в порядке, оскалилась Тейлор. Жди и наблюдай. Люди будут обсуждать это годами. Именно этого я и боюсь, сообщил ей отец, шутя только наполовину. Пересмеиваясь, они все заперли и направились обратно к комплексу союза докеров. Ну вот, Хабиб протянул Тейлор свежезаламинированный пропуск. Девушка с удовлетворением посмотрела на документ, встретившись взглядом с лицом Раптавр. Карточку на Сауриал она уже сделала, покинув здание и вернувшись спустя 20 минут под другой личностью. Отец наблюдал от дверей своего кабинета рядом с Эми, по-прежнему обряженный в маскировочный костюм. «Благодарю, Хабиб», — вежливо ответила Полудиман. «Всегда, пожалуйста, обращайся, Раптавр. Могу я первым сказать, как мы рады, что вы с сестрой теперь члены Союза. Спасибо, улыбнулась девушка, аккуратно, чтобы не показать слишком много зубов. Мужчина как-то подавил зародившуюся у нее на глазах дрожь, что впечатляло. Похоже, на такое были способны очень немногие, это было что-то вроде инстинктивной реакции. Протянув ладонь, Тейлор пожала руку человека, осторожно развернулась, следя за хвостом и как-то очень уж близко стоящим столам вокруг, и подошла к отцу и подруге. Продемонстрировала им карту. «Добро пожаловать в союз докеров», — улыбнулся отец. «Рада, что я тут», — усмехнулась она. Тихое хихиканье из-за зеркального забрала ими повеселило ее. «Мне надо уходить, но думаю, Сауриал скоро вернется, как только закончит свои дела. Рады были снова тебя повидать», — ответствовал Динни, явно стараясь не рассмеяться дурацкой шараде. Тейлор все еще поражалась, как ее никто не раскусил. «Передавай наилучшие пожелания остальным своим сестрам». «Непременно», — бросила она, слушая, как несколько человек в помещении прервали свои занятия, усиленно гря уши. Повернув голову на длинной шее, Тейлор заметила, как некоторые из них дернулись и торопливо начали снова печатать, ну или что они там делали. Забавляясь про себя, девушка помахала Хабибу, махнувшему в ответ и заново проделала путь из здания. 15 минут спустя она снова была в здании, в которое теперь имела доступ, а Айми стояла рядом и заливалась смехом. «Ты и твои множественные личности. Какого черта ты вообще додумалась, что это сработает, за пределами моего понимания?» Тейлор, в данный момент в облике Сауриал, с усмешкой повела плечами. «В тот момент это показалось хорошей идеей. Должна признать, это довольно весело», — подруга ухмыльнулась, сняв шлем. Дверь за собой девушки заперли, чтобы быть уверенными, что их не прервут. Эми, оглядевшись, добавила: «Так что ты планируешь тут сделать? Для начала починить пол, сделать его понадежнее, а потом обустроить парочку отдельных комнат», — задумчиво проговорила Тейлор, озирая пространство. «В конце концов, нам же нужно место для твоих проектов». Удивленный вид Эми заставил ее усмехнуться. «Серьезно?» — переспросила та. «Конечно. Ты мой друг, если хочешь тут немного пространства, оно твое. Все равно это место куда больше, чем мне нужно на данный момент». «Спасибо», — улыбнулась ей Эми. «Это действительно мило. Никаких проблем, вообще. А теперь, давай сначала что-то сделаем с этим полом, пока кто-нибудь не свернул себе шею». Обсудив вопрос с Варгой, Тейлор принялась медленно прогуливаться по полу, туда-сюда с большой амплитудой, а из-под ног разливался слой варганита, покрытого тем же материалом с хорошим сцеплением, который он использовал во времена, когда они делали нечто подобное при испытаниях ее сил. Спустя 10 минут весь пол был перекрыт. Полудемон пытливо потыкала поверхность когтями на ногах и улыбнулась. «Сойдет», — согласилась Тейлор. Спустя полчаса стены также были укреплены слоем того же непроницаемого материала, покрытого чем-то ощущавшимся как краска, а сама она была 25 футов ростом и занималась потолком. Эми с интересом наблюдала за работницей из созданного ей кресла. «А Кайбзю больше раза в три?» — поинтересовалась подруга. «Как минимум», — согласилась низким голосом полудемон, заканчивая с крышей и уменьшаясь обратно до нормальных размеров Сауриал. «Если считать от кончика хвоста до носа, значительно больше. Водная боевая форма длиннее и более обтекаемая, чем обычная. Как Кайбзю я стоя ростом около 80 футов, но более 120 футов длиной. Не имею понятия, сколько в таком случае вешу, не занималась этим, но много». «Да ты все население города заставишь протся во вторник», — хихикнула Эми. «Дождаться не могу». «Должно выйти весело», — согласилась Тейлор, приближаясь к подруге. «Но необходимо убедиться, что никто не отреагирует слишком бурно. Это забавно, а еще безответственно. Не хочу переборщить». «В известной мере тебе, вероятно, этого не избежать», — ответила подруга и пожала плечами. «Люди порой с полоборота заводятся. Определенно будет паника, просто потому, что такого никто не ждет. Будем надеяться, что такого рода вещи живут недолго и успокаиваются, когда все понимают, что ты помогаешь, а не разносишь все вокруг». Целительница на миг оглядела свою подругу рептилию и медленно расплылась в ухмылке. «И у меня действительно забавная мысль, как сделать это очевидным». «Какая?» — с любопытством поинтересовалась Тейлор. Эми рассказала. Некоторое время раздавался девичий смех. «А черт, да, я определенно сделаю это», — фыркнула Тейлор. «Это лучше моей идеи», — подруги весело переглянулись. «Ладно, Посмотрим насчет нескольких комнат. Сколько хочешь, чтобы было места. А насколько ты большая, как Раптавр? Уточнила Эми. Тейлор перекинулась. Такого размера? Поинтересовалась она, обводя себя рукой. Эми обошла вокруг, затем прошла к стене огромного помещения, отмеряя руками пространство. В таком случае, думаю, комната примерно такого размера. Примерно до половины расстояния до потолка. Окей, сделать стены и дверь с простым замком было недолго. Тейлор добавила еще одну комнату того же размера рядом с первой с дверью между ними. Затем поставила ограду вдоль граней более-менее кубических конструкций у стены склада с главным входом. Дело увенчал лестничный пролет наверх. Вот так вот, должно пойти. У тебя есть рабочее помещение и подсобка с дополнительным местом под склад сверху. Надо будет поговорить с папой насчет установки освещения и подачи питания. Лично я без понятия, как это делается. Какого типа мебель хочешь внутри? Они зашли внутрь маленького автономного блока комнат, оставив дверь открытой для освещения, и Тейлор добавила обеденный стол и несколько кресел по образцу симпатичного офисного, виденного раньше. Вскоре дело было сделано, по крайней мере в общих чертах. «Тейлор, это великолепно», — улыбнулась Эми, когда они вышли из отдельных комнат. «Спасибо, я тебе еще выдам комплект дверных ключей, так что сможешь приходить, не нуждаясь во мне», — сообщила Тейлор. «Сомневаюсь, что пойду сюда без тебя, но все равно спасибо», — с довольным видом отозвалась подруга. И спустя секунду, похоже, что-то вспомнила. «А ты собираешься делать костюмы на продажу другим кипам?» — с любопытством уточнила она. «Крис, по крайней мере, заинтересован в чем-то таком. Он думает, что и Виста будет того же мнения. Ее костюм непроницаем для ножа, но не для пули. Спорю, ты можешь сделать большие деньги, предлагая костюмы на замену. Я еще думаю об этом», — заверила Тейлор. «Думаю, я определенно сперва намерена обеспечить защитной одеждой всех работников тут. Некоторые из работ, которые они собираются тут производить, довольно опасны. К примеру, всегда есть риск, что на них что-нибудь упадет. Уверена, что-то вроде твоих облачений справится с тем, что точно убьет на месте обычного человека. Ну, а после я, возможно, посмотрю насчет изготовления костюмов и защитного обмундирования для полиции и других спасательных служб. Да у тебя будет дел по горло», — заметила Эми. «На костюмы много времени не надо, если имеется представление о покрое», — продолжила Тейлор. «Мы можем просто скопировать существующий комплект одежды, типа как я делала с твоими робами. Можно собрать размер и потратить день на всю партию. Если потребуется подгонка, ее запросто можно сделать позже». «Мысль хорошая», — подруга посмотрела на часы, закатав для этого рукав, и слегка улыбнулась. «Еще пара часов, и мне будет пора домой. Готова для нового проекта?» «Готова», — улыбнулась в ответ Тейлор. «Как ты хочешь это устроить?» «Думаю, начну со скелета. Для основной части нам потребуется много биомассы, но это может подождать. Лаут картошки или чего-то такого, наверное, будет проще всего. Растительный биоматериал не хуже любого другого». «Вот доказательство», — целительница с улыбкой приподняла на миг правую руку. «Кожа, вот это действительно заковыка. Конечно, не считая нервных связей и источника энергии, и режима ожидания, а и системы жизнеобеспечения». Тейлор почувствовала, как ее улыбка становится шире по мере того, как подруга продолжала расширять список. «Давай сперва сделаем скелет и будем танцевать оттуда», — предложила она, «одно за другим по очереди. Надеюсь, получится», — вздохнула Эми с неожиданно нервным видом. Тейлор со смехом похлопала ее по плечу. «Я верую в тебя, дева. Давай же сотворим извращение естества. Будет весело». Девушки дружно потерли руки, издав зловещий смех, переглянулись и захихикали. Когда они наконец успокоились, Тейлор с Варгой начали аккуратно работать под руководством их подруги. Нечто странное росло на полу перед ними. «ПП, естественно, в оригинале мистер, но для официоза я русифицировал обращение. В оригинале донате, основной смысл пожертвовать, преподнести в дар. В оригинале Евил Лаукх, как понимаю, тот самый классический смех злодея. Multiple identities. Не путать с расстройством множественной личности. Это переводится как Multiple Personality Disorder или Dissociative Identity Disorder. Лаут – мера веса или объема неплотных, насыпных, грузов. Для разных субстанций может отличаться. Для сена это 914,4 кг, для пшеницы 1440 кг, объем 40 куб, футов круглого или 50 куб, футов плотного леса, досок, в данном случае может иметься в виду морской лаут, 4-5 центнера. Глава 58. Кролл и разборки. Суббота, 12 февраля 2011 г. Похоже, прошлым вечером Эми была в хорошем настроении, заметил отец Тейлор, усаживаясь за стол и раскладывая несколько листков бумаги по поверхности. Уже ожидавшая его там Тейлор с ухмылкой кивнула. Здорово вчера повеселилась. Спасибо, что подвез ее домой. Не проблема. Помимо прочего, девчушка мне нравится. И Далланы не так уж далеко живут. Чем вы там так долго занимались? Вы улыбились как дурочки, когда вышли. Это сюрприз, сверкнула зубами довольная результатами девушка. Начало было хорошее, хотя и не без проблем, которые они пытались разрешить. Сейчас обе исследовали все, что могло бы помочь. А боже, и почему у меня плохое предчувствие? Пошутил папа. Может, здравый смысл? Предположила дочь, слегка приподняв бровь. Тейлор, это не слишком помогло, с любящей улыбкой вздохнул мужчина. Чую, ваша парочка собирается поставить на дыбы весь город. Эй, ты ничуть не лучше, хихикнула Тейлор. Скажем, все эти приготовления для мэра, чтобы обставить все как можно более впечатляюще. В этой семье всегда ценили добрую шутку, а у Эми определенно те же инстинкты. Сейчас она вдруг обнаружила, что может дать волю этой части себя, и ей чертовски весело, как и мне, а некоторые ее идеи. Ты будешь впечатлен, в хорошем смысле. Надеюсь, СКП не вмешается, прокомментировал Динни, разворачивая крупномасштабную карту складов, намеченных к сносу. Тейлор потянулась и поставила по углам набор грузиков. Способность Варги создавать материю была им обоим уже настолько привычна, что они и не задумывались. Спасибо. У нас есть мысли на этот счет, но нужно сперва кое-что проверить в правилах. Но до этого пока далеко. Так чего ты от меня сегодня хочешь? Девушка перегнулась через стол посмотреть под верным углом на карту, покрывавшую большую часть его поверхности. Динни достал из кармана ручку, использовав, чтобы указать на несколько строений. Вот эти 6 складов необходимо обрушить. Ряд огромных старых зданий протянулся более чем на четверть мили вдоль берега, с точки аккурат снаружи огороженного к настоящему моменту двора Союза, отделенного подъездными путями. Было видно, что если их убрать, это даст участок примерно 15 на 6 сотен футов единого абсолютно пустого пространства как раз у края залива. Они совершенно заброшены, это старые склады длительного хранения, когда-то использовавшиеся для насыпных грузов. Ими никто толком не пользовался лет 40, и к тому же строения уже частично обвалились. Вот это здание с остальным каркасом, воздвигнуто в конце Второй мировой, пользовались им только лет 8-9, да и в любом случае не предполагалось, что оно столько простоит. Это то, которое твои люди уже разбирают, уточнила Тейлор, вспоминая толпу народа, вооруженного газовыми резаками, роившуюся вокруг полуразобранного строения, которое она помнила только лишившимся большей части стен. Да, эта часть довольно проста, от него остался по большей части остов с крышей, ну и одна стена еще цела. Оставшаяся пятерка постарше, датируется концом 19 или началом 20 столетия, и сделана в основном из кирпича и камня, плюс немного бетона в местах позднейшей реконструкции. Литые железные опоры для крыши, несколько разных типов ее покрытия от дерева до каменных пластин, и к тому же с вкраплениями железных плит. То, что посередине, разваливается на кусочки. Насколько помню, крыша провалилась 10-11 лет назад. Когда потом осматривали место, вытащили из-под нее несколько тел, там спали бездомные бедолаги. Остальные не настолько плохи, но сейчас это только стены. Полов нет, внутренние стены пропали, все в таком духе. Сырой воздух с залива не делал им скидок. Ладно, с того конца, вот у этого здоровый подвал, как минимум частично затоплен. Понятия не имею, с чего его так построили, тем более так близко к заливу. Проектная документация по многим таким случаям давно утеряна. Необходимо завалить подвал, а это, по нашему мнению, куда проще устроить, использовав остатки самого склада, а потом замостить сверху. Отец посмотрел на нее поверх очков для чтения. Тейлор задумчиво кивнула. Имеет смысл. Полагаю, я, скорее всего, смогу обвалить его внутрь, если выбью внутренние подпорки, а потом снесу стены. Видела, как такое делают взрывчаткой на Ютьюбе. Эти видео подкинули несколько интересных идей. Хорошо, звучит разумно, улыбнулся ей Динни. Знаешь, делая это, ты сберегаешь нам прорву времени, денег и возможной опасности. Спасибо за желание помочь. Девушка с улыбкой пожала плечами. Ну, у меня же все эти способности, во многих отношениях они откровенно ужасают. Я куда охотнее использую их, чтобы что-то создать, а не разрушить, и добавила с коротким смешком. Хотя порой что-нибудь разнести довольно весело. Могу поверить. Предвкушаю, как увижу тебя в действии. Помимо прочего, должно выйти внушительно. Кивнув, папа достал еще несколько документов, оказавшихся детальными обмерами самих зданий. Тут показаны все несущие стены и колонны. Вот эти тебе надо снести. Пара ребят со двора немало знают про снос, и я хотел бы, чтобы ты обсудила дело с ними, прежде чем влезть с головой, просто чтобы убедиться, что знаешь, как лучше все устроить, но потом можешь поступать как хочешь. Мы как следует подчистим каждое здание, чтобы убедиться, что внутри никого. Могу помочь, предложила дочь, постучав себя по носу. От этого никому не спрятаться. Прекрасно. Не желаю расплющить какого-нибудь торчка. Такое никак не может кончиться добром, чуть улыбнулся отец, оставляя в стороне тот факт, что я не желаю никого ранить. У нас у всех рации, и каждый может потребовать остановиться по любой причине. Если услышишь вызов, немедленно прекращай, пока проблему, в чем бы она ни состояла, не разрешат. Тейлор кивнула, понимая важность такого подхода. На некоторое время она согнулась над планами, обсуждая с Варгой лучший способ все проделать. Отец встал и сделал себе кофе, после чего вернулся к столу, протянув ей стакан яблочного сока, который девушка с благодарным бормотанием приняла. Наконец она подняла взгляд. «Мы оба думаем, что нашли лучший способ все устроить. Когда хочешь начинать?» Динни посмотрел на часы на стене и ответил. «Сейчас 7:30. Скажем, мы хотим быть на дворе около 8:15, а начать около 9. Сомневаюсь, что мы действительно будем готовы начать снос где-то до 10, поскольку непосредственно перед этим необходимо обследовать здание. Окей, оружейника ждем к 4, так что времени предостаточно. Не напирай, надо все сделать правильно и убедиться, что все в безопасности и радуются результатам», — посоветовал Динни, потягивая кофе. «Ладно, пап, я возьмусь за дело медленно и аккуратно, как если бы разносила 5 складских зданий на мелкие кусочки практически голыми руками», — ухмыльнулась Тейлор. Отец с усмешкой закатил глаза, коротко фыркнув. «Уверен в этом». Мужчина скрутил в рулон карту с остальными и накинул на подборку резинку, сдвинув ее к краю. «Как у тебя дела с новыми помещениями?» «Очень хорошо», — улыбнулась девушка. «Мы с Варгой укрепили их материалом попрочнее, так что сомневаюсь, что кто-нибудь прорвется внутрь хоть бы и со взрывчаткой. Даже подкоп не поможет. Внутри мы сделали несколько комнат для проектов Эми, ей нужно безопасное место, чтобы сохранить работу в тайне. Кстати об этом, можно мне еще один комплект таких ключиков для нее?» Тейлор помахала перед отцом вытащенной из кармана связкой. Динни с некоторой задержкой кивнул с легким удивлением во взгляде. «Ты быстро продвигаешься, но да, конечно, это специальные ключи высокой степени безопасности, которые так просто не скопировать. Их должна поставлять компания-производитель замков, но я могу заказать запасной комплект. Будет готово в понедельник к вечеру, компания местная». «Спасибо», — радостно ответила дочь. «Еще нам необходимо провести в комнаты свет и электричество. И, может, телефон, армирование варганитом, похоже, практически отрубает мобильную связь. Думаю, что смогу сделать провода, если будет образец для изучения. Это же просто медь и пластик, верно? Не беспокойся, у нас в запасе буквально десятки, если не сотни миль кабеля, а также до черта светильников, выключателей, розеток, чего твоей душе будет угодно», — рассмеялся папа. «Нет необходимости напрягаться по любому поводу. Я попозже пришлю одного из электриков, и ты можешь объяснить ему, чего хочешь добиться, а протянуть провода много времени не займет. В своей работе они доки. Телефонную линию тоже уже заказали, должны установить в среду вместе с доступом к интернету. Отлично, это здорово поможет. Когда узнаю, что ему потребуется, сделаю отверстие. Удостоверься, что если там есть что-то, что ты не хочешь никому показывать, оно прикрыто», — посоветовал Динни. «Народ у нас не из болтливых, но нет смысла испытывать судьбу. Мы про это подумали, все аккуратненько укрыто», — улыбнулась дочь. «Когда будет готово, ты увидишь первым». «Вот теперь мне страшно», — нарочито содрогнулся отец. «Кто кто знает, до чего вы дойдете с таким разгоном и без присмотра взрослых». Тейлор одарила его самой зловещей ухмылкой, на какую была способна, дополненной чересчур уж широким оскалом острых зубов. Содрогание стало чуть более реалистичным. «Милая, пожалуйста, не делай так с утра пораньше, это напрягает несколько больше, чем ты, возможно, представляешь», — вздохнул Динни с беззлобным раздражением. Дочь пожала плечами и спрятала зубы. Улыбка стала ближе к норме. «Прости», — рассмеялась она, — «когда я встретил твою маму, никогда бы не подумал, что буду в одиночку растить дочь демона», — произнес мужчина после паузы, нарочито жестикулируя пустой кофейной чашкой. «И все сам, а между нами и бедой лишь находчивость и удача. Горе мне, бедные Эйберты». Усмехнувшись отцу, Тейлор уже сама с раздражением покачала головой. «А теперь ты просто пользуешься положением», — прокомментировала она. «Извлекаю из ситуации удовольствие по мере возможности», — с улыбкой заверил он дочь, и встал сполоснуть чашку. «Я через пару минут ухожу. Встретимся там?» «Конечно», — девушка тоже встала. Чуть погодя оба они по отдельности следовали в сторону территории Союза. «Что это такое, Эми?» — исполненным неудовольствия голосом начала Кэрол, едва зайдя в комнату. Эми и Вики, обсуждавшие на софе школьную домашку, посмотрели на нее, потом друг на друга. Эми почувствовала, как замерло сердце. Это было неизбежно, но девушка надеялась, что ее приемная мать не станет закатывать сцену. К несчастью, было не похоже, что та собирается вести себя разумно. Обернувшись к взрослой, замахнувшейся на нее рукой, сжимающей шлем от ее второго костюма, Эми ответила ровно, пусть даже ей хотелось орать: «Это шлем. Это я знаю, юная леди. Я хочу знать, где ты его взяла и почему. Друг подарил вместе с остальным костюмом, который я в последний раз видела в сумке, на полу моего шкафа, в моей комнате, моей личной комнате». Целительница делала ударение на каждом коротком предложении, уголком глаза видя, как сестра сзади слегка поморщилась. «Месте, про которое я думала, что достаточно взрослое, чтобы обоснованно ждать отсутствия обыска со стороны моей матери. Не говори со мной таким тоном, Эми. Я в полном праве отыскивать в моем собственном доме припрятанные вещи». В самом деле, голос младшей дочери был ровен. «Могу я заметить, что он был не спрятан, а сложен в моем шкафу, как и остальная одежда, и моя обувь. Кстати говоря, собираешься теперь обвинить меня в контрабанде футболок в дом?» Кэрол сверкнула глазами. Вики вздохнула так тихо, что ее, вероятно, услышала только Эми, очевидно в смущении, стараясь не глядеть ни на мать, ни на сестру. «Кто тебе это дал? Где они это взяли? Какого ты носишься по округе, таская это вместо подобающего тебе костюма?» Похоже, Кэрол была не в настроении. Эми начинала чувствовать себя практически так же. «Это мне дала Раптавр, потому что для катания, которое она мне устроила, это подходит больше, чем робы. Сделала его она же, потому что это весело, а я почти забыла, на что похоже веселье за последние года два или около того. Все было в порядке. Или мне надо спрашивать разрешения, чтобы сделать что-либо, что мне действительно нравится?» Голос девушки наполнился сарказмом. Уж в этом она за долгую практику стала крайне хороша, хотя обычно не обращала его против Кэрол, у которой были проблемы с чувством юмора в этом отношении, особенно с ее стороны. Вики снова поморщилась, однако притом скрыла очень слабую улыбку уважения и веселья. Кэрол залилась довольно-таки неприятным оттенком красного и, швырнув шлем на боковой столик, на котором еще стояла ваза с цветами, так, что она опасно заколебалась, рявкнула: «Я крайне обеспокоена твоим недавним поведением. Ты всегда была замкнутой девушкой, но по крайней мере поступала правильно и несла ответственность за свои силы, как и положено члену нашей семьи. Но ты забросила половину своей волонтерской работы безо всякой причины, на мой взгляд, шляешься по всему городу в компании то одной, то другой из пары кипов, относительно которых у меня до сих пор нет уверенности, а теперь поменяла костюм, не поинтересовавшись мнением семьи, или даже не упомянув об этом. Я узнала, только посмотрев видео и снимки в интернете. Как по-твоему, какое это создает впечатление о новой волне?» Сделав несколько глубоких вдохов, чтобы не сказать что-то, о чем все пожалеют, и подтолкнув симбионта своими силами, чтобы тот выпустил в кровь успокаивающих гормонов, Эми сумела сдержать норов. «Я не упоминала потому, что, с одной стороны, не вижу по сути, с чего бы до этого было какое-то дело семье или новой волне, поскольку я ничего не делала официально, а с другой, точно знала, что так будет. Наверное, я была дурой, что думала, будто ты в состоянии воспринять это спокойно. Спасибо, что указала мне на ошибку, это больше не повторится. Что ты имеешь в виду, юная леди? Требовательно вопросила Кэрол. Эми безмятежно ей улыбнулась, размышляя, не переборщила ли она чуток с эндорфинами. Девушка внезапно почувствовала себя очень спокойно и расслабленно, почти весело. То, что сказала, ты меня годами подозревала. Наверное, потому, что мой отец был злодеем. Кэрол вдруг побледнела. А да, я поняла это очень давно, как и Вики. Не знаю, кто это был, да мне и не важно, как и ей. Она моя сестра, и мы друг друга любим, кем бы ни были наши отцы. Ты и близко не такая скрытная, как о себе думаешь, когда разглагольствуешь перед тетей Сарой насчет обязанности меня взять. Лицо старшей Даллан стало еще бледнее. Но я не злодейка, не больше, чем ты, и не важно, кто мой отец. Ты же знаешь, генетика тут ни при чем. Я точно знаю, уж поверь, природа или воспитание, старый спор. Не знаю, герой ли я, но знаю, что не злодей. Конечно, ты герой, ты же Даллан, слабо проговорила Кэрол. Серьезно, а то и не скажешь, учитывая кое-что из того, что я слышала за эти годы, рыкнула Эми. Успокоительное воздействие скачка химии мозга испарилось так же быстро, как и накатило, и она снова была зла. Коротко прикинув, не стоит ли повторить, целительница решила, что не стоит. Это, наверное, первый раз, когда ты меня так называешь. Кэрол выглядела разбитой, поглядывая на биологическую дочь, во взгляде которой теперь тоже мелькали искры гнева. Вики положила руку на плечо Эми. Она права, мам, мы обе это слышали. Ты годами говорила про Эми ужасные вещи. Подслушивающие редко слышат то, что им нравится, скрипнула старшая Даллан с враждебным видом. Видимо, нет, пожала плечами Эми. Да мне больше не важно, это была не совсем правда, но признаваться она не собиралась. Хотя то, как сестра сжала ее плечо, ясно дало понять, что Вики знает истину. «Я не желаю, чтобы ты виделась снова ни с Раптавр, ни с Сауриал», заявила Кэрол после паузы. Ноздри приемной матери раздувались. Эми изучающе оглядела ее. «Я посмотрю, как ты это им скажешь», неприятно улыбнулась она, глядя, как женщина снова сильно побледнела. «А почему бы и нет? Они явно дурно на тебя влияют», яростно буркнула Кэрол. Вид у нее по-прежнему был беспокойный. «Мы же недостаточно знаем ни об одной из них. Чего они хотят?» Эми со вздохом покачала головой, встала и подошла к женщине, и посмотрела на нее слегка снизу вверх, поскольку та была несколько выше. «Они хотят лишь жить своей жизнью и помогать людям. Как ты вроде бы хочешь, чтобы делала я? Они не просят платы, опять-таки как я. Что странно, недавно мне подсказали, что есть масса способов делать деньги на моих силах. Мне как-то даже странно, почему вы никогда не задумывались об этом, Эми?» «Ты не можешь требовать денег за исцеление людей», — рявкнула Кэрол. «Почему? Доктора же требуют. Ты же не думаешь, что все эти люди в больнице лежат за даром? Уверена, даже те, кого исцеляю я, что-то платят за место. Никогда этим не интересовалась, но буду удивлена, если это не так. Почему только я должна ничего не получать, кроме стресса и скуки? Пациенты возвращаются к жизни, больница получает деньги, а я... Я перестану, наконец, ненавидеть свою жизнь», Эми повела плечами. Кэрол стояла точно громом пораженная, а Вики печально вздохнула. «Впервые за годы я веселюсь, делая то, что хочу, вместо того, чтобы делать то, чего от меня ждут другие люди, и намерена продолжать в том же духе. Прости, мам, но так обстоят дела. Я могу тебе запретить, девочка», огрызнулась Кэрол, наклонившись вперед. «Попробуй», ровно отозвалась Эми. «Через 6 месяцев мне будет 18, и с этого момента я свободна делать, что хочу без чьего-либо разрешения. Не хочу прибегать к этому аргументу. Помимо прочего, я искренне благодарна тебе, что взяла меня и присматривала все эти годы, даже если ты это сделала против воли. Но я не твоя собственность, и не новой волны. Перегни палку, и я просто уйду, сейчас или потом. Хотя, в этом же нет необходимости, верно?» Девушка отступила на шаг, слегка оскалившись в улыбке. «В конце концов, просто подумай, как это будет выглядеть для публики. У новой волны внутренние разногласия, первейший в мире целитель парачеловек их бросает и уходит в свободное плавание, может даже присоединяется к протекторату, определенно не лучший пиар». Мать сверлила ее взглядом, тяжело дыша от ярости, но несколько долгих секунд не говорила ничего. Эми практически чувствовала спиной, как Вики смотрит на них. «Это не конец, Эми», — рявкнула Кэрол, развернувшись на каблуках и топая прочь. Девушка обмякла, глубоко вздохнув. «Ради всего святого надеюсь на это, мама», — прошептала она. Почувствовала, как ее обливает пара рук, и откинулась назад, в объятия рослой сестры, внезапно став слишком измотанной эмоционально, чтобы даже наслаждаться запретными чувствами от подобной близости другой девушки. «Прости, Вики, не знаю, почему это вот так быстро прорвалось, но не намерена выбрасывать свою жизнь как раз тогда, когда внезапно открыла ее заново». «Конечно, нет, сестренка», — мягко проговорила Вики. «Ты заслуживаешь счастья так же, как все. Я действительно рада, что тебе весело после того, как годами наблюдала, как ты отдалялась от нас». «Мама, она просто мама», — грустно рассмеялась она. «Ты же понимаешь, о чем я». «Очень даже хорошо», — вздохнула целительница. «Очень даже. Встретить Тейлор и Сауриал, да даже Раптавр, для тебя это хорошо. Ты к тому же теперь завела массу друзей в школе, и такой счастливой я тебя давно не видела, не давая им себя подавить. Она просто не слишком здорово справляется с переменами, особенно когда ты в сердцевине всего этого». Сестра отпустила ими и обошла вокруг, встав перед ней. «Я для этого не слишком подхожу, сестренка, сама знаешь. Если хочешь, поговорю с мамой, но она все еще вроде как злится на меня за то, что я сказала Сауриал при первой встрече. Нам стоит поговорить с тетей Сарой и посмотреть, не поможет ли она во всем разобраться». «Ладно», — кивнула Эми со слабой улыбкой. «Хорошая мысль, мама может ее послушать». «Может быть». Сестра подобрала шлем со столика и протянула ей. «Надевай костюм и пошли к ней, а затем можем пойти поискать огромное чешуйчатое чудовище и выяснить, не хочется ли ей бургеров или яиц». Вики ухмыльнулась, а Эми рассмеялась. Мысль, что все три друга, о которых упоминала сестра, были одним человеком, делала ситуацию еще смешнее. Целительница задумалась, как блондинка все воспримет, когда наконец узнает правду. Пройдя к себе в комнату, Вики двигалась следом. Она обнаружила, что сумку выволокли из шкафа и открыли. Налицо были признаки обыска. Девушка ощутила укол радости, что дубинка была в кармане. Бог весть, как Кэрол отреагировала бы на это, учитывая, что одного лишь костюма хватило, чтобы начать только прошедшую перебранку. Как только сестра закрыла дверь, Эми положила сумку на кровать и достала костюм, ботинки и перчатки, быстро натянула, сложностей было куда меньше, чем в первый раз. Закончив, достала дубинку и переложила в поясной кармашек. «А это что?» — с любопытством спросила Вики. «Мое оружие самозащиты», — сообщила Эми, снова доставая оное и демонстрируя сестре. Быстрым движением запястье раскрыла. Дубинка со щелчком пришла в открытое положение. Вики уставилась, распахнув глаза. «С мягкий знак Господня. Круто. А ты знаешь, как ей пользоваться?» «Не совсем, пока. Собираюсь брать уроки». Сестра потянулась к дубинке, так что Эми дала посмотреть. Девушка тщательно изучила предмет, коротко попытавшись согнуть безо всякого успеха, затем протянула обратно с написанным на лице впечатлением. Нажав на кнопку и снова закрыв дубинку, Эми убрала ее обратно в карман. «Реально четко», — с улыбкой посмотрела на это Вики. «Я тоже так думаю», — улыбнулась в ответ младшая. Подняла и надела шлем, застегнув удерживающий его ремешок. «Давай, выйдем через твое окно. Я действительно не желаю снова видеть Кэрол вот прямо сейчас, и гарантирую, она не желает видеть меня». Сестра согласно кивнула с толикой грусти. Они обе перебрались через прихожую в ее комнату, оборудованную стеклянными дверями, открывавшимися прямо в пустое пространство. Их установили после того, как блондинка триггернула в летуна. Быстренько переодевшись в костюм славы, Вики открыла двери, подхватила сестру и вылетела наружу, захлопнув створки ногой, когда они оказались снаружи. Вскоре они уже в молчании направлялись к резиденции Пилхамов. Обе девушки были заняты собственными мыслями на тему последних осложнений. Сара открыла дверь и улыбнулась племянницам, биологической и приемной, которых любила в равной степени сильно. «Привет, девочки, заходите. Что вас привело? И, бога ради, во что ты одета, Эми?» Пара подростков зашла, Эми сняла шлем от очевидно профессионально сделанного костюма и коротко улыбнулась тете. «Я так понимаю, последние пару дней ты не следила за новостями, Пхо?» «Нет, я была занята, и времени не было», — ответила женщина, продолжая с интересом изучать костюм. «Превосходное качество. Где достала?» «Подарок от друга», — отозвалась девушка таким тоном, что думалось, будто она уже устала это повторять. «Раптавр, она его сделала для меня». Взгляд довольно-таки удивленный взрослый на миг заострился. «Ну ладно, уверена, тут целая история. Пойдем расскажешь, что происходит, и почему у вас обеих такой вид, будто кто-то отобрал ваши игрушки». Сара улыбнулась тому, как девушки переглянулись и одинаково пожали плечами, видимо, немного взбодрившись. Вид у них определенно был несчастливый, что было до боли знакомо в случае Эми, но несколько необычно для Вики. Блондинка обычно была очень открытой и бодрой девочкой, почти чрезмерно, но сейчас выглядела задумчивой и расстроенной. «Пожалуйста, не говорите, что кто-то из вас случайно оскорбил сверхмогучего и довольно жуткого Кипа», — высказала она чудовищную мысль, проскочившую в мозгу. Вики слегка поморщилась от напоминания, а Эми внезапно рассмеялась. «Вообще-то скорее наоборот, тетя Сара». Они прошли в гостиную следом за миссис Пилхом и уселись на одну из соф. Хозяйка устроилась на другой напротив. «Рассказывайте и посмотрим, могу ли я даровать вам благо своего многолетнего опыта», — с веселой улыбкой потребовала она. «Все не может быть настолько плохо». Тут все трое подняли глаза на то, как ее муж Нил вошел в комнату, улыбнувшись девушкам. «Я подумал, что слышу знакомые голоса», — довольно произнес он. «Давненько не видал вас двоих». «Здравствуй, дядя Нил». Эми встала и на мгновение сжала мужчину в объятиях, после чего снова села. Вики последовала примеру. Дядя окинул целительницу взглядом. «Милый костюмчик», — проговорил он и уселся рядом с женой. «Спасибо. Кристалл показала мне интересный ролик на Пхо прошлым вечером», — добавил Нил, отчего девушки немного смутились. Супруга пытливо посмотрела на его усмешку и перевела взгляд обратно на посетительниц. «Очевидно, тут действительно целая история. Давайте-ка послушаем, девочки». Некоторое время они с Нилом слушали, как Эми и Вики по очереди пересказывают подоплеку случившегося в жизни девиц Даллан, закончив наконец пересказом событий этого утра. Скрипя сердце, Сара слушала, как ее сестра опять причиняет неудобства. «Ох, Кролл», — печально вздохнула она, — «ну почему ты так себя ведешь?» Покачав головой, женщина покосилась на Нила, слушавшего молча, хотя и слегка нахмурившись, и повернулась обратно к Эми, уже закончившей говорить и теперь просто сидевшей в ожидании со слегка угнетенным выражением на лице. Не то чтобы ей нравилось это видеть, но зрелище было привычным. «Девочки, ради всего святого, мне очень жаль, что так вышло». «Не волнуйся, Эми, я не думаю, что ты вообще что-то сделала не так. Собственно говоря, ты все сделала правильно. Мы все какое-то время волновались за тебя. Счастливая маленькая девочка, которую я знала, словно медленно исчезала. Если ты снова нашла ее, держи обеими руками и не отпускай. Ты заслуживаешь права на жизнь не меньше любого другого». «Похоже, Кролл с этим не согласна», — пробормотала девушка. «У Кролл чрезмерно жесткие понятия добра и зла, что порой...» — женщина замялась, подбирая верное слово, — «неуместно», — Эми выдала слабую улыбку, словно иронично одобряя выражение. «Ты неплохой человек, кем бы там ни был твой отец, но у Кролл от него остался скверный опыт, и боюсь, это всегда влияло на ее взгляды на тебя, даже при том, что у тебя нет и не было абсолютно ничего общего с этим. Вы знаете, кто он», — уверенным ровным голосом произнесла Эми, встретившись с ней взглядом. Сара снова замялась, покосившись на Нила, коротко шевельнувшего рукой, перевела взгляд обратно и кивнула. «Знаю», — она внимательно посмотрела на двух девушек. «А вы хотите, ты мне скажешь?» Теперь в голосе Эми звучало удивление. Вики просто слушала с обеспокоенным видом.